и установилась тишина, только старичок шептал на коленях молитву. «Безумием было, скрываясь под чужим именем, иметь семью», — думал Олег. «Ася так непрактична и не приспособлена, так доверчива. Борьба за существование ей не под силу. Она погибнет, и дети... Дети погибнут тоже. А Нина, а Лёля — это девочка, которую следователь выбрал своей жертвой. Неужели и их к расстрелу? Смерть, дантовский ад и призрак моего детства, наг, обвивающий мне шею». Он вспомнил картину, которая была создана под впечатлением его фантазии. Княгиня Дашкова рассказывала однажды знакомой ей художнице, каким рисуется ад в воображении ее сынишки. И та изобразила на полотне кудрявого ребенка, который огромными испуганными глазами смотрит на призрака зла, страшной рептилии, кишащей в темной пещере. Головка ребенка была окружена нимбом, который говорил о его незапятнанности. «Таким я и был тогда, но с тех пор было столько горя и боли, крови и зла. Теперь я могу надеяться только на милосердие, как в той заветной молитве. Яко разбойник исповедую. Подлости я за собой никакой не знаю. За тех, кого я люблю, я жизнь отдам. Но тех, кто вне моей орбиты, я любить не умею. Ася права, я слишком горд». И он вспомнил слова своей жены. «Я хочу, чтобы сердце твое распространилось». Она тогда расчесывала волосы, и точеное, как у камея, лицо было окружено их мягкими душистыми волнами. Откуда взяла она эти слова? Ася. Вот она всех жалела. И меня, и собак, и этого уродливого ребенка, и даже цветы. Она никогда не жаловалась, не упрекала. Качество редкое в женщине. Если она огорчалась, то только сворачивалась, как мимоза. Было что-то детское в той ласке, с которой она прижималась ко мне. Трется, как котенок, о мое плечо и ерошит мне волосы. Один раз, впрочем, она меня упрекнула. Да, упрекнула. При этом воспоминании густой румянец стыда залил его лицо. Это было за 2 дня до рождения Славчика. Прежде подвижная, тонкая, резвая девочка изнемогала под тяжестью 10-фунтового ребенка. Жизнерадостность начала ей изменять. Она, видимо, истосковалась ожиданием и огромным животом ни сесть, ни лечь, ни наклониться. В этот вечер, когда они ложились в своей спальне, она прибегла к обычной уловке. О, он хорошо знал эти уловки. Ляжет, бывало, и закроет глаза, делает вид, что заснула. Она это часто проделывала, но в этот раз он не пожелал уступить. Ему досадным показалось это постоянное желание избегнуть страстных ласк. Даже странно было, что это такое юное и влюбленное и ласковое существо оставалось таким бесстрастным. Он насильно повернул ее к себе. Она молчала, но после, когда он опять уложил ее, закрыл, перекрестил и, целуя в лоб, сказал «спокойной ночи», она вдруг проговорила с жалобой в голосе. «Сегодня уж ты мог бы оставить меня в покое», и обиженно уткнулась в подушку. Сколько надо было иметь эгоизма и чувственности, чтобы заслужить такой упрек? Да, мы, мужья, бываем слишком часто и грубы, и безжалостны. А вот теперь на нее одну ляжет вся тяжесть семейной жизни. Она останется одна с 2 младенцами. С 2. Смерть. Да, смерть теперь, когда я так нужен и семье, и родине, когда, наконец, счастлив. Смерть. Чей-то голос сказал. Ну вот и накликали, идут. а другой подхватил –